Сьюзан на цыпочках поднималась по лестнице, не выпуская рукояти меча. Проницай Стивенс распсиховался, сообразив, что он, волшебник, поджидает прибытия деда Хрюкуса. Поразительно, как люди назначают себе роли, заковывают свои переживания в наручники и вечно изумляются, что им подбрасывает рулетка вселенной. Я, говорят они, простой рыбный оптовик, сижу за штурвалом гигантского авиалайнера, поскольку выяснилось, что вся команда перекусила куриным салатом. Кто бы мог подумать, а? Я домохозяйка, с утреца пошла положить в банк выручку с барахолки ассоциации родителей детского сада, а теперь я в бегах, и при мне миллион краденой налички, и ничего, такой симпатичный мужик из организации освобождения пернатых узниц птицы фабрик. Поразительно. Я совершенно нормальный хоккеист. Внезапно сообразил, что я сын Божий, и теперь у меня 500 преданных адептов в приятной коммуне в южно-калифорнийском городке Подспорье. Ну, кто бы мог подумать, а? Я думала, Сьюзан, весьма прагматичная гувернантка, которая кверху ногами умеет складывать быстрее, чем большинство людей складывает, как полагается, лезу на зубоподобную башню зубной феи, вооружившись мечом смерти. Опять. Хоть бы месяц. Один единственный, будь она проклята, месяц! Со мной не случалось ничего такого. Сверху до нее долетали голоса. Кто-то что-то сказал про замок. Она выглянула из-за перил. Похоже, наверху разбили лагерь. Повсюду стояли ящики и валялись скатки. Двое мужчин сидели на ящиках и смотрели, как третий ковыряет дверь в изогнутой стене. Один мужчина был здоровенный. Сьюзан никогда таких не видала. Из тех громадных жиртрестов, по которым как-то понятно, что их жир под бесформенной одеждой — это в основном мускулы. А другой... — Здрасте, — весело сказали ей в ухо. — А вас как зовут? Она заставила себя оборачиваться помедленнее. Сначала она увидела серый поблескивающий глаз, а затем в поле зрения возник желто-белый с крохотной точечкой зрачка. Размещались эти глаза на дружелюбном бело-розовом лице под копной кудрей. Довольно симпатичное лицо, мальчишеское такое, вот только разные глаза, что смотрели с этого лица, создавали впечатление, будто оно у кого-то украдено. Сьюзан шевельнула было рукой, но юнец успел первым. Выдернул ножны у нее из-за пояса. «Но-но!» — попенял он, разворачиваясь и отталкивая ее руку, потянувшуюся за мечом. «Так-так-так, ну надо же! Белая костяная рукоять, череп с костями, узор весьма вульгарный, второе любимейшее оружие самого смерти, не так ли? Ты подумай! Да сегодня должно быть Рождество!» И все это означает, что вы, Сьюзан Стогилицкая, аристократка. — Я бы поклонился, — прибавил он, оттанцевав назад, — но, боюсь, вы тогда совершите что-нибудь ужасное. Раздался щелчок, и волшебник, трудившийся над дверью, взволнованно ахнул. — Есть, есть! Левой рукой деревянной отмычкой. Проще простого! Он заметил, что на него уставилась даже Сьюзан, и нервно откашлялся. Я открыл пятый замок, господин Поэл Даник. Без проблем. Их зачаровывали, основываясь на оккультной последовательности Водли. Любой дурак открыл бы, если б знал. — Я знаю, — сказал По Элденик, не отводя взгляда от Сьюзан. — А? — говоря строго, слышать было нечего. Однако Сьюзан почти расслышала, как волшебник в уме сдал назад. Перед ним замаячило соображение, что По Элденику ни к чему люди, от которых нет пользы. — С любопытными... тонкостями, — медленно произнес волшебник. — Да, очень хитро. Я гляну шестой. — Откуда вы знаете, кто я? — спросила Сьюзан. — Ой, да запросто, — ответил По Элденик. — Книга перов Твурпа. Фамильный девиз. — Non temetis messor. — Не устрашись жнеца. Нам это полагалось в классе читать, между прочим. Старый Мерисет ее называет «путеводитель по клиентам». Кроме него, естественно, никто не смеется. О, да, про вас я знаю, и немало. Ваш отец весьма известен. Прошел длинный путь и очень быстро. Что до вашего деда? Ну, честное слово, такой вот девиз. Вы считаете это хороший вкус? Разумеется, вам нечего его страшиться, правильно? Или нет? Сьюзан попыталась исчезнуть. Не вышло. Она прямо чувствовала, как остается неприлично плотной. — Я не понимаю, о чем вы говорите, — сказала она. — Вы вообще кто? — Прошу меня извинить, меня зовут По Элденик, Джонатан По Элденик, к вашим услугам. Сьюзен про себя сложила слоги. — В смысле, который в 4 часа дня? — спросила она. — Нет. — Я ведь сказал по Элденик, — сказал по Элденик. Я артикулировал очень четко. Пожалуйста, не надо меня раздражать и сбивать. Я раздражаюсь только по важным поводам. Как у вас дела, господин Сидни? Если там просто последовательности водли, тогда на 6-м должны быть медь и синий-зеленый свет. Ну, если, разумеется, нет никаких тонкостей. Я как раз тем и занят, господин по Элденик. Вы как думаете, дед попытается вас спасти? Будет он вас спасать, как считаете? Но теперь его меч у меня, извольте ли видеть. Вот интересно, — снова раздался щелчок. — Шестой замок, господин по Элденик. Вот как. Мне приступать к 7-му? Ну, если хотите. Там понадобится чистый белый свет, — ответил по Элденик, по-прежнему не отводя взгляда от Сьюзен. Однако, быть может, это уже и не так важно. Но все равно спасибо. Вы очень помогли. Да-да, можете идти. Сьюзен отметила, что Сидни не стал даже подбирать книжки и инструменты. Он кинулся вниз по лестнице, точно ждал, что его вот-вот позовут обратно, и пытался обогнать скорость звука. — И вы сюда явились для этого? — спросила Сьюзен. — Вы тут затеяли ограбление? Все-таки одет он был убийцей. А всегда есть один железный способ раздосадовать убийцу. — Как вор? По Элденик в волнении заплясал на месте. — Вор? Я? — Я не вор, мадам. Но будь я вором, я бы крал огонь у богов. Огонь у нас уже есть. Пора провести модернизацию. Нет, эти господа, они воры, обычные воришки. Пристойные, ничего не скажу, хотя вы, пожалуй, не обязательно захотите наблюдать, к примеру, как они принимают пищу. Вот это средний Дэйв. А второй экспонат — Банджо. Он разговаривает. Средний Дэйв кивнул Сьюзен. Она прочла выражение его глаз. Может, ей тут есть что ловить. Ей нужно хоть что-нибудь. Даже ее волосы отбились от рук. Она не могла выйти из времени, не могла исчезнуть, а теперь ее подводят даже волосы. Она стала нормальной. Здесь она стала той, какой всегда мечтала быть. Да распроклятое же проклятие!